Карл медленно выплыл из пола забытья, непонимающе уставившись на сына, теребящего его за рукав. С ним снова случился голодный обморок второй раз за день. Он отключился автоматически, даже не сообразив толком, что именно произошло. Так дальше не могло продолжаться. «Папа, папа, не спи!» Данька встревоженно заглядывал в глаза отцу. «Нельзя спать близко от туннеля. Он позовет, и ты уже никогда не сможешь проснуться». Мужчина окончательно пришел в себя, собираясь с хрупкими, словно битое стекло, мыслями. Он в подземном аду на станции Южный вокзал. Рядом пылает жаркий костер, бросая замысловатые тени на покрытые изморозью мраморные стены. Беженцы с холодной горы испуганно жмутся друг к другу, передавая по кругу жестяную кружку с разбавленным водой спиртом. Спустившись в метро, они подписали себе смертный приговор и сейчас безуспешно пытались заглушить страх алкоголем. Карл вспомнил странное видение, невообразимо яркую фотографию. Казалось, он даже ощущал на лице чистый весенний ветер, напоенный сладкими запахами окончательно проснувшейся природы. Кто были те люди? Безликие тени из прошлой жизни? Но память уныло молчала. Нет, он никогда не знал их, не мог знать, а даже если бы и знал, то они наверняка давно мертвы. В кострах полыхала сломанная мебель, собранная в служебных помещениях. Беженцев немного, всего 40 человек, в основном женщины, дети и старики. Все, что осталось от некогда многочисленного населения благополучного Холодногорского форта номер 4, защищенного от опасных районов города непроходимыми наплывами застывшего бетона, расплавившегося, когда на стратегически важный промышленный город посыпались термические бомбы. Неизвестная болезнь выкосила маленькое поселение за коротких 3 месяца. С каждым днем трупов становилось все больше. Мертвые тела выбрасывали за стены форта, где пировали сбежавшиеся со всей округи вечно голодные твари. Твари хотели новой еды. Еда находилась рядом, они чувствовали ее. И тогда случился прорыв. Отбиться удалось слишком высокой ценой, форт пришлось покинуть. Преследуемые по пятам мутантами, оставшиеся в живых, бежали в метро. Сунуться следом опасные твари не рискнули, ибо то была чужая охотничья территория. Теперь беженцы в тягостном молчании ожидали на Южном вокзале, пока в туннелях, ведущих к центральному рынку, перестанет бушевать черная буря. Они рассчитывали добраться до станции Советская и попросить убежище в одном из фортов Торговой конфедерации. Глупая надежда, но другой не было. Шансы выжить под землей по сравнению с поверхностью равнялись нулю. Однако путь назад был безвозвратно отрезан. 2 из 3 выходов со станции Южный вокзал намертво завалены обломками обрушившихся зданий управления Южной железной дороги и главного городского почтамта. 3-й выход, который вел непосредственно вовнутрь вокзала, часто использовали сталкеры, чтобы срезать дорогу и благополучно обойти опасные места на поверхности. По слухам, там ветвился настоящий лабиринт, состоящий из обрушившихся обломков, и только обладая подробной картой, можно проникнуть снаружи вниз. Данька, удобно расположившийся на толстом гитарном кофре, выжидающе уставился на отца. «Что?» — Карл удивленно посмотрел на сына. «Пап, давай начнем перечитывать книгу». «Какую книгу?» «Мою любимую». «Ту, что ты купил когда-то у большого страшного дядьки в черном шлеме». «Ах, эту! Нам повезло, что мы успели ее захватить». Мужчина полез за пазуху кожаного плаща, обшитого металлическими бляхами, и, извлекая на свет костра обтрепанную книгу без обложки, купленную несколько лет назад за 2 патрона калибра 7,62 у вернувшегося из дальнего рейда сталкера. «Ну, пап, давай же, читай!» Все не унимался Данька. Карл перевел взгляд на темный зев ближайшего туннеля. Черные переливающиеся сгустки длинными жадными языками лизали покрытые инеем рельсы. Но что-то не пускало их дальше на станцию, и тогда сгустки, нервно сокращаясь, уныло втягивались обратно. Тот, кто попадал под удар этой стихийно возникающей в разных местах метро дряни, лишался рассудка. «Хорошо», — согласился отец. «Но, с другой стороны, ты бы и сам мог почитать. Ты ведь хорошо умеешь?» «Я люблю, когда читаешь ты». Карл сдался и, перевернув первую страницу, быстро пробежал глазами мелкий текст. Он не зря когда-то потратил патроны. Книга оказалась фантастическим вестерном, а что еще нужно сидевшему рядом с горящими глазами мальчишке? Прочистив горло, мужчина лукаво подмигнул сыну. «Мы ведь ее уже пятый раз читаем». «Все равно хочу еще». «Да ты ее, пожалуй, уже наизусть выучил». «Читай же скорее». И Карл начал читать. Старый Чет Макнейли был опытным шерифом, как-никак разменял шестой десяток. По меркам того лихого времени настоящий долгожитель. Дуракам, как известно, везет, но Макнейли далеко не дурак, и пресловутое везение тут ни при чем. Просто шериф обладал потрясающим чутьем на всякого рода неприятности. Ну и кроме того, отлично стрелял, благодаря чему и дотянул до столь впечатляющего на Диком Западе возраста. Да, конечно, он не всегда носил на груди пятиконечную звезду человека закона, но 10 лет на почетной должности тоже немалый срок. Много людей за это время сошло в глубокие могилы по вине бескомпромиссного шерифа, и все они уже ждали его у черной реки забвения Кацит, чтобы крепко вцепиться в глотку, когда и он, старый Чет Макнейли, неизбежно спустится наконец в мрачное царство Аида. Но шериф все же надеялся, что это произойдет еще не скоро, а мертвецы подождут, ведь им некуда спешить, в отличие от живых. «А кто такой этот Аид?» — неожиданно перебил Данька. Хорошо, что он понимал хотя бы половину услышанного. Но, несмотря на это, глаза у мальчишки азартно блестели, потому что книга позволяла прикоснуться к удивительному романтическому миру суровых грубых мужчин, живущих в полных всевозможных опасностей неизведанных диких землях. «Как тебе сказать?» — замялся мужчина. «Был у древних греков такой мрачный бог, владыка подземного мира мертвых, где протекали священные реки Стикс, Кацит, Ахеронт и Лето. Души умерших оглашали тягостными стенаниями черные берега. Трехглавый мутант Цербер сторожил вход в это царство, а суровый мрачный перевозчик душ Харон вез в огромной ладье через темные воды Ахеронта недавно умерших бедолаг, путь назад которым заказан навсегда». «Ух ты!» — восхищенно воскликнул Данька. «Выходит, царство Аида — это что-то вроде нашего метро?» «Ведь ты мне однажды рассказывал, будто под городом протекает множество подземных рек». «Да», — кивнул отец. «Наше метро — самый настоящий ад, или скорее лабиринт Миноса, населенный всевозможными чудовищами». «Миноса?» «Минос — древнегреческий мифический царь, скармливающий живых людей чудовищному монстру Минотавру, для которого под собственным дворцом построил огромный мрачный лабиринт». Похоже, мальчишка оказался вполне удовлетворен ответом, и Карл неспешно продолжил. Макнейли был опытным шерифом, поэтому, когда в городе появилась накрытая куском грязного войлока телега-старателя Джона Моргана, он тут же послал мальчишку, крутящегося без дела у почты, за доктором. Проступающие на войлоке темно-багровые пятна не предвещали ничего хорошего. «Шериф?» Джон Морган натянул поводья, оторопело таращась на Макнейли. «Черт побери! Ни за что бы не подумал, что сразу же наткнусь на тебя. Ты обладаешь чертовски полезным качеством всегда появляться там, где больше всего нужен». «Что там у тебя, Джон?» Шериф мрачно рассматривал смуглую кривую физиономию Моргана, пользующегося среди местных старателей репутацией нечестного картежника. «Надеюсь, никто серьезно не ранен. А то я на всякий случай уже послал за доком». «Да вот», — Джон как-то смущенно покосился за спину. «Нашли с ребятами новую жилу, полдня шли вдоль Красной реки. Тот индеец, которого я подпоил на прошлой неделе, оказался прав. У дальних скал действительно есть золото». «Так это он у тебя в телеге валяется», — презрительно скривился Макнейли. «Кто?» — Морган испуганно оглянулся. «Ну, это твой индеец», — усмехнувшись, пояснил шериф. «Нет», — Джон довольно осклабился, демонстрируя жуткие ряды кривых желтых пеньков. «Ты, шериф, наверное, шутишь?» «Да нет, не шучу». Жужжание мух, кружащих над окровавленным войлоком, раздражало. Макнейли уже было собрался откинуть край грязной накидки, и тут Морган, неожиданно изменившись в лице, хрипло прокричал. «Не стоит этого делать, шериф, совсем не стоит!» Рука Макнелли замерла на полпути. «Что ты имеешь в виду, ослиная задница?» «Мы нашли человеческое тело в ущелье невдалеке от реки. Поначалу заметили несколько волков. Это нас озадачило, волки днем, как правило, в этих местах так просто не бродят. Парни пальнули пару раз из ружей, но ни в кого не попали, лишь спугнули серых. Затем нас разобрало любопытство. Мы поднялись по реке чуть выше и нашли то, что лежит сейчас в моей повозке». «Шериф, вы, кажется, хотели меня видеть?» Макнелли обернулся. Пожилой, аккуратно одетый доктор вопросительно смотрел на него, сжимая в руках маленький черный саквояж. «Что-то случилось?» Доктор с нескрываемым профессиональным интересом смотрел на жутковатый груз старательской телеги. «Спасибо, Фрэнк, что ты пришел так быстро», — улыбнулся Макнелли, «но, боюсь, твой саквояж нам не понадобится. Давайте-ка я лучше поставлю телегу на заднем дворе гостиницы, подальше от любопытных глаз», — предложил Морган. «Там и осмотрите нашу находку». Шериф с доктором не возражали. Что-то заставило Карла прервать чтение. Пространство вокруг неуловимо изменилось. Со стороны туннеля повеяло теплым сквозняком. Через секунду он понял. Черные языки исчезли, черная буря ушла вглубь метро, продолжая неведомый путь сквозь подземную тьму. «Слава богу!» — вздохнула одна из женщин, прижимая к груди полуторагодовалую худенькую девочку. «Теперь мы сможем пройти. Музыкант, проверь правый туннель к рынку!» Карл кивнул и сунул книгу за пазуху толстого ватника Даньки. «Ну вот, почитали!» — разочарованно засопел тот. «Смотри, не потеряй!» Отец шутливо щелкнул сына по носу, затем снял из-за плеча видавший виды АКМ и спрыгнул с платформы на рельсы, краем глаза заметив высокую сутулую человеческую фигуру, застывшую на выходе из туннеля между тьмой и неверным светом от костра. Незнакомец выглядел странно. В оборванной одежде и глубоко надвинутом на голову капюшоне он неподвижно стоял на границе света и тьмы, будто был и не человеком вовсе, а зловещим призраком, только что материализовавшимся из воздуха. «Какого?» — Карл нервно дернул часто заедающий предохранитель.